Глава 19. «Для меня будет честью служить вам, господин Эллин». Прошедший все этапы отбора на позицию управляющего юноша, приняв выполненную в металле именную эмблему клана, глубоко поклонился. «Клянусь, ваше доверие будет оправдано. Сохрани энтузиазм для работы, Терек Нойр». Анимус, взглянув на кабинет с пока, только пока, небольшим количеством бумаг, предвкушающе улыбнулся. Его первый личный слуга этого, естественно, не увидел, сверля взглядом пол. Достопочтенный Генрих постарался, отыскав лучшего кандидата из всех возможных, образованного, исполнительного и надежного, но отчего-то чрезмерно энергичного. «Как пожелаете, господин». Все-таки уловивший намек новоявленный Нойр выдохнул и чуть успокоился. Видно, до последнего не мог поверить в то, что его, младшего сына из семьи потомственных служащих ратуши, приняли в клан с правом ввести в него спутницу и детей. Пусть Нойр и находились на самом дне иерархии, но они все равно стояли на недосягаемой для простых людей высоте, были кланом. Даже самые богатые купцы и владетели не могли получить и толики тех прав и возможностей, что были у носящих фамилии людей с рождения. А потому о вступлении в клан мечтал каждый горожанин, кроме разве что слабоумных. «Приступай». Эллин махнул рукой в сторону стола и шкафов, после чего подошел к двери. «Послезавтра жду первый отчет». «Да, господин Эллин». Закрыв дверь за своей спиной, перерожденный поймал на себя взгляд проходящего мимо соклановца, который тут же скрылся в одном из помещений. Как же это противно, видеть в каждом потенциального предателя. Очевидно, что старейшины должны так или иначе пытаться вызнать об Эллине и его начинаниях как можно больше. Но одно дело знать об этом, и другое — ощущать на своей спине частые, пристальные, липкие взгляды. Анимус никогда не был паникером, но столь резкий переход от полного нежелания даже смотреть в его сторону до слежки на грани раскрытия не мог не напрягать. В конце концов, и Сократ, и Палис были многое повидавшими на своем веку людьми, умными людьми, иначе они никогда не смогли бы поставить главную ветвь клана в такое положение. И если бы Эллин знал старейшин чуть лучше, то картина могла бы проясниться. Но чего нет, того нет. Редкие встречи в прошлом, да не менее редкие в настоящем. Вот и все источники информации, помимо тех скудных сведений, что сумел собрать отец. А вот находящиеся по ту сторону баррикад старейшины его знали хорошо. Старого Эллина, конечно же. И сейчас, глядя на нового, едва ли что-то понимали. А непонимание — это всегда страх, могущий вылиться во что угодно. Шагая по тихим пустым коридорам, перерожденный неизбежно возвращался к мысли о предотвращении внутриклановой войны. Для этого требовалось лишь лично убедиться в намерениях старейшин, а после каленым железом выжечь очаги болезни. Но 7 анимусов и десяток воинов — это все еще 7 анимусов и десяток воинов. Случись им всем оказаться верными слугами старейшин, и крови будет пролито слишком много. Сыновья мстят за отцов, матери за детей, а сестры за братьев. Так или иначе, но всех тех, кто был близок к лидерам и представителям проигравшей во внутриклановой борьбе стороны, беспощадно вырезали, делая исключение лишь для перебежчиков. К последним можно было отнести Хору, принявшую сторону Эллина, и... все. Остальных, если они вступят в бой, придется уничтожить. И ключевое слово здесь — если. «Отец!» Эллин, стуком обозначив свое прибытие, открыл дверь и вошел в кабинет. «Я хотел бы с тобой обсудить пару моментов касательно внутриклановой политики». «Это касается старейшин?» «Всего клана, отец. Я долго думал над тем, как можно устранить угрозу для главной ветви и избежать чрезмерных потерь, и пришел к тому, что старейшины должны быть озадачены тем же вопросом. Именно перспектива лишиться многих соклановцев – тот ограничитель, который не позволяет начать действовать ни нам, ни им. Иными словами, без твердой уверенности в успехе на переворот старейшины не пойдут». «Я думал об этом». Дорж согласно кивнул. «Но твои дела могут вынудить их отбросить этот, как ты выразился, ограничитель. Иначе ты войдешь в силу, и их не поддержат собственные люди». «Все так. Но мое предложение заключается в том, что мы, будучи правящей ветвью, можем спровоцировать старейшин на активные действия, упразднив совет клана». Эллин выдохнул, посмотрев в глаза отца с твердым намерением считать все, что тот подумает о его словах. «Что?» Лицо мужчины исказилось, а он сам, казалось, впал в полушоковое состояние. Это невозможно. Попрание традиций, всего уклада. Если традиции мешают росту, их нужно выкорчевывать, отец. Если ты выслушаешь мою идею, то, вероятно, тебя такой вариант устроит. Я начну?» Дож с укором посмотрел на сына, но причин отказать так и не нашел. «Попробуй, Эллен, но я очень сомневаюсь в том, что ты сможешь убедить меня пойти на такое безумие». Глава клана откинулся в кресле, в то время как Эллен поступил совершенно иначе. Подобрался и убрал руки за спину, заставив Дорша на мгновение увидеть перед собой не 14-летнего юнца, а матерого, умеющего держать лицо, интригана. «Наша власть в клане абсолютна, и прямо ее оспорить значит устроить переворот. Сейчас, не считая тебя, отец, кланом управляют подчиненные тебе старейшины. Всего 4 ветви, не считая нашу, из которых 2, Сократа и Палиса, однозначно настроены против нас. Они равномерно распределяют между собой все обязанности. Но можешь ли ты указать на того, кто отвечает, скажем, за обучение анимусов и воинов? Нет, потому что ответственность на себя брать не хочет никто. И это продолжается уже много десятилетий». Эллен ничего не приукрашивал и не расставлял акценты так, как хотелось бы ему. Наоборот, говорил чистую правду. «После того, как 120 лет назад мы потеряли многих анимусов, от союза с Нойер отказались те, кто компенсировал наши недостатки. Но из-за состояния клана на тот момент об изменениях не шло и речи. Мы вполне могли исчезнуть как клан, если бы соседям было что у нас отнять». Историю своего клана Эллен всегда знал хорошо, но в молодости был слишком глуп и наивен, чтобы сделать какие-то выводы. А после ему это уже было не нужно, ведь не существовало больше ни Нойер, ни Китежа. Зато сейчас, по мере погружения в дебри политики и следующей с ней рука об руку истории, перерожденный открывал для себя все больше и больше нового. Стремительные взлеты и падения кланов, попытки утопить соседа и выкарабкаться по его агонизирующему телу повыше, безумные планы — это несло в себе ценный опыт, который Эллен после разговора с Юстианом рассматривал вдвое тщательнее, порой действительно обнаруживая правду под толстым слоем лжи. Все это привело его к пониманию, что устранение угрозы свержения их ветвей для возвышения Нойер будет недостаточно. Клан — это не лидер, а люди. И сколь бы много Эллен не вкладывал в себя, какой бы силой, финансами и влиянием не обзавелся вскоре, единственное, что ему удастся сделать, это открыть перед Нойер все двери. Но какой в этом смысл, если через них будет некому идти? Наследник не собирался отказываться от своих изначальных планов, так как без них ему будет намного сложнее хоть как-то подготовить Китиш к катастрофе. Но любой план можно было дополнить. В прошлом Нойер являлись своего рода наемниками, экспертами по убийству как людей, так и разумных демонических зверей, скрывающихся в рядах подчиняющихся им монстров. Существовали и другие кланы, взращивающие ассасинов, но больше 100 лет назад у Нойер не было конкурентов. Теперь все поменялось, и значимость клана стала уменьшаться задолго до того, как власть отошла Доршу. Единственным вариантом, который сейчас видел Эллен, был отказ от привычного даже не уклада, а существования. С каждым десятилетием число анимусов клана уменьшалось, старые умирали, а новые появляться не спешили. Вместе с тем попытки Нойер заняться чем-то еще были задавлены соседями в зародыше, и сейчас родной клан Перерожденного можно было смело считать находящимся на грани исчезновения. Единственная строка доходов – охота и убийство, приносящие не так много денег. А еще старейшины, вредящие клану изнутри. Иными словами, нынешнее положение дел ведет нас к неминуемому падению. Если не ты, то я, став главой, проведу эти реформы. Но момент будет потерян, так как к власти я приду еще не скоро. Но если ты согласишься, то мы подстрелим одной стрелой двух зайцев. Ты говоришь про перемены, но в чем они заключаются? Эллен, услышав вопрос, мысленно ухмыльнулся. По тону и выражению лица отца было видно, что слова сына его зацепили за живое. «Сейчас лето, отец. Следовательно, большая часть анимусов и воинов вне города, и вернутся они не раньше, чем через месяц. Этого времени хватит, чтобы объявить звание главы боковой ветви номинальным и не дающим никакой власти, а места старейшин передать тем, кто действительно может помочь клану. Среди нас есть и те, кто ценит рунное дело, и ремесленники, и те, кому близка торговля. А еще я практически уверен в том, что предложим и сторонникам старейшин хорошее положение в обновленном клане, и многие из них перейдут на нашу сторону. Ты об одном забываешь, сын. Не только люди старейшин сейчас зарабатывают деньги за стенами, но и наши тоже. О тех, кто остался здесь, отец, я позабочусь лично. Мной был достигнут серебряный ранг, и я уже нахожусь на полпути к золотому. Двое серебряных анимусов не станут для меня проблемой, не говоря уже о медных и бронзовых воинах. Это невозможно. Дорж говорил спокойно, но в его глазах застыло удивление пополам с надеждой. Никто еще не достигал такого ранга за месяц, Эллен, и даже за год. Учитель может подтвердить мои слова, отец. Тот инцидент со змеей сильно на меня повлиял, предоставив шанс стать сильнее. Эллен даже не пытался как-то продемонстрировать свою силу, так как понимал. И сложная, и простая рунная вязь в глазах отца будет одним и тем же. И я стал. Мы все равно не избежим потерь. Но их будет не больше, чем в том случае, если зимой старейшины соберут ударный кулак и попытаются нас свергнуть. К тому моменту я стану еще сильнее, и из тех, кто осмелится пойти против нас, в живых не останется никого. Эллен знал, какое место в жизни его отца занимал клан. Понимал, что если он предложит вариант, могущий свести потери к минимуму, то отец, не обнаружив в нем отрицательных сторон, согласится. «Я не прошу дать ответ прямо сейчас, отец. Завтра я посещаю салон Фуга, а послезавтра жду твоего ответа. Время особенно ценно, так что затягивать не стоит». Материализовавшиеся из перстня листы бумаги с подробным описанием того, как именно Эллен хотел изменить структуру клана, легли на стол, а сам анимус покинул кабинет, воспользовавшись тем, что отец все еще пребывал в некотором замешательстве относительно столь сильно поменявшегося характера сына и того, что он предлагал. «Устроить маленькую бойню сейчас или большую потом?» Вот как это звучало для главы малого клана Нойр. Хлопнула подхваченная сквозняком дверь, скинулись и опали занавески на окне. А Дорж все так же продолжал смотреть на отшлифованную и покрытую лаком поверхность стола, на котором лежали аккуратные, исписанные изящным почерком листы бумаги. Структурированная, складная мысль, уловить которую смог бы и ребенок, словно вернула на место что-то, ранее отсутствовавшее в сознании главы клана. И это что-то сейчас медленно прорастало в его голове, поднимая из глубин памяти такие далекие, но одновременно с тем близкие, где обрывки, а где и целые пласты воспоминаний. После смерти Галлиса мир наследника, неожиданно ставшего главой, разом перевернулся, а проблемы, которые ранее решал отец, оказались не такими незначительными, как считал неведающий настоящих забот Дорж. Что будет куда вернее, проблемы оказались огромными. Состояние клана, едва сводящего концы с концами, неуемные аппетиты старейшин, с каждым днем забирающих все больше и больше власти, отсутствие талантов среди молодежи. Со всем этим требовалось разбираться и разбираться вдумчиво. Дорж изначально оказался под огромным давлением, но не сломался в ту же секунду, отстоял свое право занимать кресло главы и до сего момента продолжал за него держаться. Держался, не имея ни единой возможности направить сколь-нибудь значимые усилия на по-настоящему важные вещи. Старейшины делали все для того, чтобы у действующего главы не было времени на что-то помимо решения регулярно поступающих, безотлагательных проблем клана. С горем пополам Доршу удавалось не только справляться с этим напором, но и в меру своих сил отвечать почувствовавшим власть старикам, неизменно сводя силы обеих сторон к паритету. Худшие годы для этого ему приходилось даже нанимать анимусов со стороны, что все прочие кланы почти наверняка восприняли как проявление слабости. Дорж уже не надеялся на что-то хорошее, мечтая лишь о том, чтобы его семья прожила в мире и спокойствии как можно дольше, а после изгнания не испытывала великой нужды в деньгах. Его единственный сын, Эллен, был молод и лидерских качеств, как, впрочем, и хладнокровие с уверенностью в себе, никогда не демонстрировал. И даже чудом проявившегося на горизонте протектора Дорж воспринял как знак, гласящий, что он все делает правильно. Что и Инесс, и Эллен точно не будут убиты и после его казни смогут прожить нормальную жизнь. Даже изменившийся характер сына не вызвал в мужчине желания делать что-то сверх того, чем он уже занимался. А когда сегодня Эллен пришел и изложил свой план, Сказав о том, какой силы он уже достиг и какой достигнет в будущем, Дорж понял, что он мусор. Не лидер, не пример, на который можно равняться, а безинициативная, сломанная кукла, столько лет смиренно плясавшая под дудку старейшин. Он мог множество раз достать меч и обезглавить ублюдков, мог приказать сделать это верным людям и даже, прослыв безумцем, спасти свой клан. Мог дать своему наследнику возможность править без внутренних врагов, без никогда не отступающего страха проснуться от жара в пробитой кинжалом груди, без опасения за близких. Но вместо этого он смирился с неизбежным поражением, все 7 лет отбиваясь от нападок старейшин, а каждую свободную минуту тратя не на дело, а на семью. А еще лгал, делая вид, что все хорошо. Ни Инесс, ни Эллен раньше даже не догадывались о том, насколько все плохо. Лицемер, но не политик. Хороший отец, но отвратительный глава клана. Вечно улыбающийся, но в душе рыдающий навзрыд человек. 30-летнему аристократу не хватало духа на то, что порывался сделать его лишь недавно поднявший голову сын. И одно только это уже заставляло Дорша задуматься о том, насколько он компетентен как лидер, и не будет ли лучшим вариантом хотя бы номинально передать бразды правления кланам Эллену. «Но сначала нужно разобраться с этим», — подумал мужчина, решив еще раз перечитать план сына. «Лучше всего у него получалось критиковать чужие идеи, и сейчас, вероятно, этот талант мог пригодиться».